горничной. Я осталась ждать его и услышала в сердце голос. «Ничто никогда не плохо. Все вещи таковы, как вы думаете о них». Я старалась успокоить сердцебиение и думала о тысячах других жен, которые также ждут своих мужей. Я убеждала себя, что раз все мы должны оставить тела, неважно, кто уйдет немного раньше. Наконец, муж вернулся, и я ничем не выдала своих чувств. Мы поняли друг друга с одного взгляда. Сколько ночей и дней мы просидели в погребе, не знаю. Наверху гремели пушки, взрывались бомбы, ревели самолеты и танки. Обрушилось здание над нами, кончились запасы пищи, и мы не знали, будем ли погребены заживо или погибнем от голода и жажды. Я все время держала на коленях ребенка сестры и рассказывала ему сказки, еле сдерживая слезы отчаяния. Спустя долгое время канонада наконец прекратилась, и муж опять пошел за водой. Вернувшись, он сказал дрожащим голосом: «Эстер, я только что был наверху в нашей квартире. Там все разрушено. Прекрасная мебель превращена в обломки. Пола в одной комнате нет, как нет и стен в других. У нас больше нет дома». И он уронил мне голову на плечи, рыдая, как ребенок. Я утешала его, говоря, что не надо заботиться о материальных вещах. Главное, что мы живы. Бокхар, услышав про разрушение, устремился туда, чтобы спасти слайды и фильмы по йоге. Это было делом его жизни. Он преподавал здесь древние искусства своей родины, и я отдала ему свою художественную студию для его занятий. Принеся свои сокровища с риском для жизни, Бокхар спрятал их в углу подвала. Вдруг гигантский взрыв потряс все вокруг. Подвал заходил ходуном, казалось, что все сейчас рухнет. Женщины стали кричать и плакать. Тогда я вскочила и воскликнула в полный голос: «Спокойно! Бог здесь, с нами! Пусть все думают только о Боге, больше ни о чем, только о Боге!» И один за другим все присоединились ко мне, и мы повторили вместе: «Бог здесь, с нами!» Никто из нас не знал, как долго это продолжалось, но понемногу взрывы наверху стали стихать. Воспользовавшись передышкой, мы немного поели. Так шли недели. Мы решили бежать, хотя и не представляли, куда и как. Муж сказал всем быть наготове. Прошло еще несколько дней. Мины рвались прямо у нас над головой. Я спрашивала Бога внутри себя, готовится ли мне к смерти. По гороскопу я должна умереть при разрушении дома. Это уже теперь? И вдруг в темноте я увидела видение. Маленький холм, а на нем свеча, маленькая свеча, как на рождественской елке, горящая слабым пламенем. Потом холм стал расти, стал большим и покрытым зеленой травой, а свеча превратилась в факел с ярким и сильным пламенем. Когда видение исчезло, я поняла, что не умру теперь, что стану этим факелом и буду нести людям свет. Наконец, взрывом повредила стену нашего убежища. Ворвались неприятельские солдаты, засыпанные снегом, с ружьями наперевес. Мужчину вели, а в подвал вошел офицер и сказал: «Мы — штурмовые отряды, сыновья людей, которые теперь принадлежат к уничтоженному классу. Но берегитесь, мы должны уйти, а за нами идут солдаты, не похожие на нас. Берегитесь же!» Днем стрельба возобновилась, и одним из взрывов распахнуло железную ставню подвального окна. Теперь подвал простреливался насквозь. Окно должно быть закрыто. Я почувствовала страшный холод внутри, как будто каждый нерв был заморожен, и я совсем не чувствовала себя, а наблюдала за собой со стороны, что чувствует человек в такой момент, как реагирует его природа, когда он невольно должен стать героем.